Глава 14. Мэйзи. События 17-летней давности. Я проснулась посреди ночи из-за звука, который исходил за окном. На улице мучительно выл февральский ветер, поднимая недавно выпавший снег. Снежинки кружили в воздухе, словно создавали театральную постановку. Некоторые липли в стекло, создавая узоры. Я вздрогнула всем телом, когда представила, как за окном сейчас холодно и страшно. Я откинула одеяло и босиком осторожно приблизилась к окну, чтобы задвинуть желтую шторку. Дженни, как обычно, крепко спала. Она громко сопела, укрывшись одеялом до самого подбородка. Я улыбнулась этой милой картине и поправила одеяло возле ее ног, которые оголились. Я посмотрела на приоткрытую дверь, которую мы с Дженни никогда не закрываем полностью, чтобы в нашу комнату поступало немного приглушенного света из коридора. Я сглотнула собравшуюся во рту слюну и поняла, что мне нестерпимо хочется пить. Мой стакан на прикроватной тумбочке, как всегда, пуст. Я взяла его в руки и отправилась на кухню. Паркет под моими ногами тихо поскрипывал, даже когда я старалась наступать на носочках. Приблизившись к двери, которая ведет на кухню, я услышала тихий плач. Склонившись в сторону, чтобы незаметно подглядеть, я увидела маму. Она сидела за столом при приглушенном свете ночника и вытирала слезы, которые непрерывно выходили из ее глаз. Мое сердце сжалось, когда я увидела свою жизнерадостную мамочку в таком подавленном состоянии. «Мама?» — подала я свой тонкий голос и вошла на кухню. Мама встрепенулась на стуле и поспешно вытерла щеки от слез. «Мэйзи, ты почему не спишь?» — расстроенным голосом спросила она. «Попить захотела», — поставила я ее в известность, демонстрируя пустой стакан. «Мамочка, что случилось?» Я приблизилась к ней, не скрывая своего сожаления. Мама взяла меня за подмышки и подняла, усаживая на свои колени. Я прижала стакан к груди, где сильно и беспокойно билось мое сердце. Мама пронзила меня своим стеклянным взглядом, улыбаясь. Она убрала передние пряди моих каштановых волос за уши, поправляя богатую шевелюру на макушке, которая взлохматилась после сна. «Вы поругались с папой?» — предположила я. «Нет, что ты!» — успокоила меня мама и поцеловала в лоб, накрывая мои щеки своими ладонями. «Что тогда случилось? Люди просто так не плачут», — настаивала я на объяснениях. Мама опустила глаза, в которые заново налились слезы. Она сглотнула и тяжело ответила. «Малышка, порой взрослым приходится очень трудно от некоторых обстоятельств. Во взрослой жизни можно совершить много непростительных поступков, а затем жалеть из-за них». Я моргала с непониманием. «Зачем совершать непростительные поступки? Это невозможно, если их не хочется совершать». Мама некоторое время смотрела на меня, после чего громко выдохнула и крепко обняла, прижимая к груди. Настоящее время. Я подняла тяжелую голову с подушки. Было такое ощущение, словно она лежала на камне. Я включила ночник на прикроватной тумбочке и потерла глаза пальцами. В них словно песка насыпали. Я кое-как отлепила их и посмотрела на электронные часы. Они показывали 5:05. Затем я бросила замутненный взгляд на окно, за которым уже светало. Небоскребы закрывали с собой первые лучи солнца, но они все равно пробивались сквозь щели. Природные явления могут многому научить людей, если они хотя бы немного заострят на них свое внимание. Сейчас я наблюдаю принцип «к своей цели любой ценой», невзирая на препятствия. Я тяжело вздохнула и потерла лицо ладонями, простонав. Посмотрела на семейную фотографию, затем сосредоточилась лишь на лице мамы. Она улыбалась в объектив, обнимая меня и Дженни. Неужели сквозь года ей стало стыдно за свой поступок? Она носила в себе его, надеясь, что сможет справиться и забыть. Но вот только этот поступок с каждым годом становился все тяжелее и стал непосильной ношей. Отдав ребенка, на которого она даже не хотела смотреть, думала, что эта ситуация ее никак не затронет. Но все же позже пожалела о содеянном и часто думала про своего сына по ночам. Я отвела глаза от фотографии и сжала челюсти. Внутри разбушевался гнев, который теперь вряд ли позволит мне заснуть обратно. В итоге я просто провалялась на постели до 7 утра, очищая свою электронную почту, чтобы как-то отвлечься от мыслей про маму и ее поступок, который автоматически делает ее виноватой перед всей нашей семьей. Она нашла силы сдержать в себе страшную массивную тайну, тем самым сохранив семью. На мою почту приходили множество уведомлений с одним и тем же характером – стать защитником в суде. Я смахивала все их в корзину с грузом на груди. Я жила своей работой, а теперь расследование отнимет у меня все силы и время, У меня нет возможности помогать другим, когда сама нахожусь под риском утонуть в бескрайнем океане, проплывая по нему на дряхлой лодке. С каждым днем я рискую быть поглощенной слабостью и отчаянием. Они следуют за мной по пятам и ломают внутренний стержень, съедают, как стервятники. Утром мы с Кристианом сидели на кухне и пили кофе перед долгой поездкой. И, как обычно, ведем себя так, будто вчера между нами не случилось распри. Я была рада, что Кристиан не заостряет своего внимания на наших ссорах и ведет себя естественно. Хотя бы здесь я могу чувствовать себя спокойно и скинуть напряжение. Мы решили не тянуть и отправиться в Балтимор сегодня, чтобы встретиться с приемной матерью моего... Я не знаю, как его назвать, поскольку братом его не считаю. Он для меня только убийца, отнявший мою семью. Время и обстоятельства требуют, чтобы мы действовали как можно скорее и нашли убийцу раньше, чем он доберется до меня. Но мои внутренние убеждения не готовы к такому стремительному ходу действий. Я все еще не отошла от тайны, которую скрывала мама от всей семьи. Смириться и принять у меня вовсе никогда не получится. Но мне необходимо некоторое время, чтобы хотя бы выработать в себе силы относиться к поступку мамы более уравновешенно, а не как сейчас, совершенно потерянная и разочарованная. «Уверена, что хочешь ехать в Балтимор на машине?» — уточнил Кристиан, выдворяя меня из моих мыслей. «Да», — прохрипела я и прочистила горло. «Это несколько часов езды. Ничего лишнего с собой не бери». Я встала из-за стола, отодвигая стул, который проскрипел своими ножками по кафелю, чтобы отправиться в спальню и собрать небольшой дорожный чемодан. На мои слова Кристиан усмехнулся. «Это я должен говорить тебе, как женщине. Обычно вы не можете выбрать, какой крем для лица брать, и в итоге засовываете в чемодан сразу два». Я закатила глаза и оставила его одного. Порой он просто невыносим, и мне хочется ударить его чем-то тяжелым. Ближе к 11 утра мы собрались и заняли автомобиль. Перед тем, как поехать, я вытащила из бардачка склянку с препаратом и выпила одну таблетку для подстраховки. Сейчас нет ничего такого вокруг меня, что может вызвать приступ, но мои мысли отныне тоже имеют над моим состоянием власть. Я слишком часто думаю о ситуации, которую создала мама, буквально зациклилась на ней, отчего мне становится дурно. Пока мы ехали по городу, Кристиан молчал. Тишину нарушало лишь радио, в котором играла песня «Ленфер Стромай». Но даже песня не способна была отвлечь меня от раздумий. Я провалилась в это состояние, когда есть ощущение одной лишь усталости. Когда смотришь вперед и видишь перед собой сплошную темноту, хотя должны пестрить яркие краски счастливого будущего, где все будет по-другому. Но настоящее и прошлое проглатывают его и оставляют неизвестность, которая питает меня страхом и ощущением, что ничего и никогда не изменится в моей жизни. Я просто провалюсь во мрак и не смогу встать, меня раздавят отчаяние и вечная душераздирающая боль. Я боюсь пустой жизни, и я не понимаю, как от этого избавиться. Внутри огромная свалка из ненужных мыслей, которые не дают мне покоя. Так хочется разложить все по полкам и наслаждаться внутренней гармонией, но это мечты в моем настоящем. Это долгий и трудный процесс работы над собой, чтобы мечта превратилась в реальность. Лишь от меня зависит, смогу ли я преодолеть эти трудности. Чтобы я смогла, мне необходимо пробудить в себе колоссальное желание. Когда мы выехали за город и ехали по свободной трассе, Кристиан решил заговорить, и я мысленно поблагодарила его за это. Лучше разговоры обо всем на свете, чем непрерывный анализ моего состояния и будущей жизни. А этот поток мне в одиночку остановить не в силах. И все же, где ты вчера была? Я сглотнула, сжав руль сильнее. Вчерашнее ночное событие, когда мы с Кристианом снова разругались, сдавило горло. Я будто бы чувствую тяготеющую вину за свое поведение, но, как обычно, признавать этого не хочу даже для самой себя. Сейчас я решила спокойно рассказать Кристиану о своем ночном приключении. На кладбище. Потом решила поехать в родительский дом и увидела, как со двора выезжает дядя Пол. Оказалось, он живет неподалеку. Хотела посидеть в доме, но передумала и обыскала машину сестры. В бардачке я нашла ее кошелек, в котором находилась визитка дяди Пола. Решила поехать к нему и узнать, какого черта он скрывал от меня, что они с Дженни виделись после его выхода из тюрьмы. Коротко и безэмоционально поделилась своими часами жизни, которые вчера потрясли меня. «Подожди, то есть твой дядя сказал, что после выхода из тюрьмы он не виделся с Дженни?» — уточнил Кристиан. «Именно. Ко всему этому добавляется и сама Дженни. Она тоже никогда не упоминала, что встречалась с дядей. Не знаю, почему они решили скрыть это от меня». Я засунула одну руку в карман кожанки, нащупав там пачку сигарет. но когда сжала ее, вспомнила о нашей с Кристианом договоренности. Сжав челюсти, я мысленно выругалась и вытащила руку из кармана, снова положив ее на руль. Кристиан помолчал немного, обдумывая мои слова. Затем спросил. «Ты в итоге поговорила с дядей?» «Нет, я приехала к нему, но до разговора так и не дошло». «Почему?» Я облизала пересохшие губы, вспоминая вчерашнюю встречу с тем, кого больше никогда не хотела видеть. «У него был гость, поэтому я сразу уехала. Вернемся с Балтимора и поговорю с ним. Это не так важно». Я не стала уточнять для Кристиана, что это был за гость, который одним своим присутствием заставил меня молнией покинуть дом дяди. Факт остается. Гость не дал нам поговорить о семейных делах. В обед мы решили заехать в придорожное кафе и перекусить, чтобы набраться сил. В отличие от Кристиана, который жадно уплетал еду, сидя передо мной, мне кусок в горло не лез. Я лениво перемешивала вилкой свое картофельное пюре и толкала по тарелке куриную котлету. Лишь изредка могла пить яблочный сок, поскольку в горле постоянно нестерпимо сухо. Я обдумывала момент, когда предстану перед приемной матерью убийцы моей семьи. Перебирала в голове варианты того, как я начну с ней разговор, кем я ей представлюсь. Ведь наверняка ей будет интересно, кто расспрашивает про ее сына. А говорить о том, что я адвокат и преследую его за 3 убийства, не имеет места быть. Женщину это спугнет, и наверняка она не поверит и выставит нас на эмоциях. Вряд ли она осведомлена о подробностях того, как живет ее сын. Важно предстать перед ней спокойно и не показывать себя как врагов. Кристиан узнал ее имя, а я уже через Вилсона смогла узнать место ее проживания. У нас есть адрес, поэтому мы с легкостью найдем ее. Далее по трассе поехал Кристиан, а я занимала пассажирское сиденье. Ближе к 4 вечера мы уже были в Балтиморе и включили карты, чтобы найти нужный дом. Я давно планировала побывать в этом городе, но постоянно отодвигала это незначительное желание, которое могло бы освободить мою душу от тяжести. По моему мнению, у меня были дела поважнее, чем пустые путешествия. Как же я ошибалась. После смерти родителей мы с Женей так никуда вместе и не съездили. Хотя, повторю ненавистное слово, планировали. Мы ездили с родителями в путешествие 6 раз в разные страны Европы и Южной Америки. И как я могла забыть о впечатлениях, которые получала тогда от путешествий, чтобы отложить их после гибели родителей? Вот я теперь смогла добраться хотя бы до Балтимора, но, увы, только чтобы допросить женщину, которая вырастила члена общества, создавший хаос в моей счастливой жизни. Первое, что бросается в глаза, пока мы ехали по городу, это архитектура, ибо она здесь разнообразная. Особенно выделяются кирпичные дома красного цвета в колониальном стиле и мраморные церкви. Центр города, даунтаун, утопает в высотных зданиях. Что касается окраин, куда мы и свернули, то там можно увидеть заброшенные дома и прочую пестроту нищеты. Но навигатор вскоре вывел нас на более роскошный район, где воцарились частные дома с чистыми территориями. Когда мы заехали в него, я заметила табличку, которая гласила, что район начал свое существование 30 лет назад. Когда мы доехали до нужного адреса, Кристиан остановился у обочины, рядом с белым каменным домом, вокруг которого ровно засеян газон, а на крыльце создан эстетический уют с креслом-качалкой и небольшой беседкой, по крыше которых обвис плющ с розовыми цветами. Мы с Кристианом осматривали дом через окно машины и оба пришли к выводу, что семья благополучная и не бедная. Когда мы вышли из автомобиля, я притормозила, смотря на дом уже с улицы. Кристиан с непониманием посмотрел на меня и указал руками на дом, намекая, что нам нужно идти в этом направлении. А я словно к земле приросла. Страх окутал меня и парализовал. Я впервые боялась заговорить с человеком и чувствовала себя социально неразвитой. Кристиан заметил, что со мной что-то не так, и приблизился, закрывая за меня дверь машины, за которую я держалась, как за опору. Он взял меня за плечи и посмотрел прямо в глаза. «Ты в порядке?» — хрипло спросил он. Я посмотрела на его лицо, утопая в красивых чертах и восхитительных зеленых глазах, но даже они не помогли мне отвлечься от стрессовой ситуации. Я отрицательно помотала головой. «Я не хочу видеться с ней. Она воспитала убийцу. Конечно, с моей стороны это громкое и грубое заявление, ведь женщина не виновата в том, что происходит в моей жизни. Она не могла взглянуть в будущее, когда брала в руки младенца, которого родила моя мама, и узнать о его действиях во взрослой жизни. Моя мама его родила, а другая женщина воспитала. Родить легче, чем воспитать. Возможно, я рано защищаю чужую женщину, еще не зная, как она занималась мальчиком. От воспитания ребенка зависит многое». Кристиан вздохнул. «Мэйзи, неважно, какой ее сын. Нам важно узнать его имя, так будет проще найти его. Забудь о том, что его родила твоя мать. Это не твоя ошибка. Твое дело сейчас найти его и посадить». «Да не могу я!» — вскрикнула я и оттолкнула от себя Кристиана. «Это правда для меня как кость в горле. Дышать мешает». Я схватилась за голову и пыталась дышать ровно, чтобы угомонить всплеск нервов. Я смотрела на бардачок через окно, и мысли так и тянули меня открыть дверь и достать склянку с препаратом. Я выпила его недавно, и для меня сейчас впервые, чтобы я выжелала еще дозу спустя короткое время после первого приема. «Ты ее не любила», — донеслось из уст Кристиана, который отвлек меня от моего безумия. Я резко подняла на него глаза, которые уже излучали жестокость и ярость. «Что ты сказал?» «Не любила сестру. Ты боялась за себя. Ты боишься одиночества. Поэтому тебе не важно, посадишь ты убийцу или нет», — совершенно спокойно проговорил он, глядя в мои глаза. Дыхание перехватило, будто меня ударили под дых. Во мне взорвался гнев, который подтолкнул меня в неразумные действия. Я видела перед собой препятствие, которое требуется уничтожить, только потому, что этот барьер задел мои чувства. Разум одурманен яростью, и я уже не осознавала, что творю. Сильно сжала ладони в кулаки, впиваясь в кожу когтями. «Не смей так говорить! Я любила ее!» После этих слов я набросилась на Кристиана и ударила его кулаком по челюсти. Он чуть пошатнулся и схватился за лицо, после чего стал проверять работу челюсти, двигая ими. Я стояла и смотрела на него, тяжело дыша, продолжая сжимать кулаки с неконтролируемой силой. Гнев во мне стал немного утихать, и я приходила в себя, когда поняла, что Кристиан только и ждал моих выполненных нескольких секунд назад действий. «Отличный удар», — прокомментировал мое действие Кристиан, проверяя пальцами губы на кровь. Я совершенно недоумела. Какого черта сейчас произошло? «Зачем ты это делаешь?» — тихо спросила я, расслабляя руки. «Ты сдалась». Начала опускать руки. «Вот я тебя слегка подбодрить решил. А зная твое желание доказать свою правоту, был уверен, что не ошибся с тактикой. Пошли». Он взял меня за запястье и потянул к дому. Теперь я не сопротивлялась, послушно следуя за ним. «Этот мужчина меня с ума сведет. Каждый его метод действенный, а после сегодняшнего я будто заново зарядилась на миссию. Кристиан знает, на какие рычаги давить, чтобы пробудить меня из захватившего транса. К моему глубокому разочарованию над собой, я действительно сейчас осознала, что начала опускать руки. А все виной тайны семьи, которые всплывают, и каждая ломает меня». Кристиан постучался в белую дверь. Долго ждать не пришлось. Она открылась перед моим лицом, и к нам вышла женщина средних лет. У нее белые волосы, собранные в элегантную прическу, мягкие черты лица и добрые серые глаза. Она стояла перед нами в фартуке, вытирая руки кухонным вафельным полотенцем. «Добрый день. Чем обязана?» — заговорила женщина, когда я стояла перед ней истуканом. Я жадно рассматривала ее, не в силах что-либо сказать. Разум охвачен неясным туманом, который отнимает рассудительность и хладнокровие. Когда тишина затянулась, а мое поведение оказалось странным, Кристиан слегка ущипнул меня за бедро, пробуждая ото сна. Я чуть вздрогнула и автоматически сжала кулаки, уже готовая заново зарядить по его лицу, но вовремя себя сдержала. Выдавила из себя улыбку и расслабила руки, незаметно погладив место на бедре, куда ущипнул меня Кристиан. «Здравствуйте», — хрипло ответила я на ее приветствие и поспешно прочистила горло, которое снова в тисках сухости. «Я Мэйзи Локвуд». Выражение лица женщины поменялось мгновенно, когда она услышала мою фамилию. Теперь она не показывает доброжелательности, а скорее демонстрирует недоверчивость. «Вижу, моя фамилия у вас на слуху», — заметила я. «Что вы хотите?» — настороженно спросила она. «Я хочу поговорить о вашем сыне», — на одном вдохе проговорила я. «Спустя 24 года настоящая семья решила о нем вспомнить?» — усмехнулась женщина, но смешок получился нервным. «Миссис Беллоус, я понимаю, насколько это странно, но я сама недавно узнала о его существовании». Я старалась вести себя естественно, словно действительно разыскиваю брата. Как бы я ни хотела избежать этого, но только таким образом женщина заговорит, если я предстану как родственница ее приемного сына. Теперь мне хочется найти его. «Это благородно, но, увы, он уехал уже как 5 лет. Я его больше не видела», — с горечью ответила Элизабет. Я посмотрела на рядом стоящего Кристиана, который тоже бросил на меня взгляд. «Так что ничем помочь не могу», — продолжила женщина, нервно вытирая руки полотенцем, которые уже давно сухие. Упоминание о приемном сыне доставляет ей непомерную печаль. Теперь я убедилась, что женщина не осведомлена о поступках своего сына и немного смогла расслабиться. Но теперь осталось узнать о том, как этот парень жил все эти годы, каким он рос. Проблемы в голове каждого убийцы возникают на фоне какого-то потрясения, и я обязана выяснить, в какой момент он тронулся умом, что решил застрелить собственную мать, в 20 лет схватившись за страшное оружие, отнимающее жизни. «Знаете», — продолжила я, — «мне бы хотелось узнать о нем побольше. Может, уделите время и расскажете?» Женщина немного подумала и, вздохнув, молча пригласила нас в дом, открывая дверь шире. Мы вошли в холл, где Кристиан при входе задел небольшой высокий столик из пластика в углу и чуть не уронил вазу, стоящую на нем. Ему удалось поймать ее и поставить на место, привлекая наше внимание к себе из-за своих неуклюжих действий. «Извините», — смущенно проговорил он. «Давно пора передвинуть ее куда-нибудь, только мешается. Проходите на кухню. Мой муж сейчас на работе, поэтому предлагаю закончить разговор до его прихода. Он не любит говорить о сыне. Слишком больно». Мы направились за женщиной, которая указала нам на стулья у стола. Мы с Кристианом заняли свои места, спрятав руки под стол. На кухне приятно пахло овощным рагу, которое Элизабет готовила до нашего прихода. Я осторожно осмотрелась, оценивая интерьер. В комнате все обставлено со вкусом. Преобладают бежевые оттенки. Здесь даже уютно, и я на мгновение забываю, что это дом убийцы моей семьи. «Может, чаю?» — предложила она. «Нет». «Да». Мы с Кристианом ответили одновременно, чем заставили женщину растеряться от неоднозначного ответа. Я решила не утруждать Элизабет и сразу перейти к разговору, чтобы поскорее покинуть этот дом, который является территорией моего врага. Возможно, он когда-то сидел на этом же стуле, на котором сейчас сижу я. Пил из чашки, в которую нальют чай его мать. Он дышал здешним воздухом, отчего мне хочется задержать дыхание. Это его территория, которая делает меня слабее, и я хочу как можно скорее покинуть ее. Я посмотрела на Кристиана недовольным взглядом. Он прочитал все на моем лице и пожал плечами. Ну, нет, так нет. Теперь Элизабет Беллоу стала напротив нас и сложила руки на столе. Что вы хотите услышать? Каким он рос? С тяжелым сердцем спросила я. Женщина провалилась в воспоминания и улыбнулась. Он рос чудесным и смышленым мальчиком. Хорошо учился в школе, имел хорошую компанию друзей, уважал нас с отцом, совершенно спокойный и жизнерадостный. Этот чудесный мальчик убил моих родителей. То есть он не проявлял никакой агрессии и жестокости, уточнил Кристиан. Нет, что вы, опровергла его слова Элизабет. Он был добрый, любил животных, но вот когда он узнал о том, что мы его приемная семья, его словно подменили. Не знаю, кто ему сказал правду. Но со стороны этого человека такой поступок чересчур жесток. Это правда будто сломало моего мальчика. Знаете, он даже не так сильно злился на хулиганов, которые облили его щеку кислотой, когда ему было 12 лет. Шрам от ожога остался. Он тогда попросился записать его на какую-нибудь секцию, чтобы в такие моменты мог заступиться за себя. Я записала его в школу карате. Он даже на соревнования ездил. А правда о том, что он приемный для нас, ожесточила его будто. Лицо женщины поникло. Она вот-вот готова заплакать. «Он поэтому уехал?» «Да, как узнал 5 лет назад и покинул нас. На связь даже не выходит, будто мы в чем-то провинились перед ним. А я всего лишь забрала его у матери, которая отказалась от него, и подарила ему любовь, заботу. Отдала мне его просто так, даже не за деньги. Он у меня спрашивал, от чего настоящая семья отказалась от него. Я пыталась его убедить в том, что он ни в чем не виноват, что родители иногда не готовы к детям, но ему было все равно на мои слова. Он злился. Очень сильно. Хотел посмотреть своей матери в глаза. Отец пытался убедить его оставить прошлое в прошлом и не ворошить, но он нас не слушал. Я повернула голову и посмотрела на Кристиана. Он также посмотрел на меня. В его глазах я могла прочитать поддержку и продолжить дальше. «Как его зовут?» — спросила я, посмотрев на женщину. «Арчи», — с улыбкой ответила она, а по моему телу прошли вибрации от услышанного. «Арчи Беллоус, будь ты проклят, теперь я точно найду тебя». Неужели правда его так сильно потрясла, что он пошел на убийство всей моей семьи, которую он посчитал своей, что бросила его? Сравнивая два рассказа матери и Томаса Кларка про его детство и о том, какой он сейчас, я делаю выводы, что это совершенно две разные личности. Как человек может быстро измениться, стоит ему столкнуться с потрясением? Кто-то способен выстоять, а кто-то берется за оружие и ищет непонятно чего. Для него это поиск правосудия. Парень рос слишком мягким, чтобы выстоять удар судьбы. Я не оправдываю его, а всего лишь обрисовываю его внутренний мир. Он ранимый, если потянуть за нужные ниточки. Морально его можно легко подавить. Я могу осмотреть его комнату? Или вы решили выбросить все его вещи? Нет, конечно нет, — воскликнула Элизабет, будто это поступок преступления. Я все сохранила. Пойдемте. Она встала из-за стола, что сделали и мы с Кристианом. Мы последовали за женщиной в противоположное крыло дома, минуя гостиную. Когда мы оказались напротив бежевой двери, мое сердце замерло. Я старалась дышать ровно и морально готовила себя к тому, что сейчас войду в логово убийцы. Элизабет распахнула передо мной дверь, и я на несколько секунд задержала дыхание. Сделала один шаг вперед, коснувшись рукой косяка двери. Сначала я осматривала комнату, стоя в проеме. Здесь преобладают светлые оттенки как интерьера, так и мебели. У стены стоит кровать, на которой он спал. Сейчас она аккуратно застелена. Рядом окно с милой шторкой, задернутой в сторону. Под окном рабочий стол, за которым он сидел и выполнял школьное задание. Напротив кровати стоит шкаф-купе. После поверхностного осмотра я шагнула вглубь комнаты и открыла шкаф. Там продолжала висеть его одежда, которая пропитана скверным для меня запахом. Запахом крови моих родных. Я закрыла шкаф и приблизилась к столу, проводя по его поверхности пальцами. Элизабет продолжает сохранять его комнату в чистоте, словно надеется, что ее сын вернется. Но у него уже иные установки в голове. Убивать. Заставлять меня страдать за то, что я получила всю любовь от родных родителей, а не он. Играть в нечестные игры и делать из меня жертву. На столе в углу стояла фоторамка с фотографией внутри. Я потянулась к ней дрожащей рукой и подняла, притягивая ближе к лицу. На меня смотрели женщина с мужчиной, а посреди них стоял парень лет 16 на вид. Он улыбался и счастливыми глазами смотрел в объектив. С любовью обнимал своих родителей и прижимался к ним, ощущая защиту и заботу. Как легко он отказался от таких замечательных людей, которые подарили ему все и даже больше. Стоило узнать, что его настоящая семья отреклась от него, он озверел и сделал их монстрами, словно они испортили ему жизнь. Боже, насколько ранимый мальчик. «Ненавижу тебя», — прошептала я, сжимая фоторамку в руке. После рассказа Элизабет я теперь понимаю, что вина в гибели моих родных возложена еще на одного человека, который сообщил обо всем парню с неуравновешенной и нестабильной психикой. Кто может быть этим человеком, если Одри держала эту тайну в себе многие годы и никому не рассказывала? Может, его родной отец смог найти его? Я поставила фоторамку на место и повернулась лицом к двери. У проема продолжали стоять и смотреть на меня Кристиан с Элизабет. Только Элизабет смотрела на меня с грустью и сожалением, не понимая, что на самом деле творится в моей душе. Она считает, что я разрываюсь на части от того, что потеряла брата, но на самом деле я горю от желания пристрелить его. Лишь Кристиан понимал истинную суть того, что я чувствую сейчас. Я вышла из комнаты, закрывая за собой дверь, и посмотрела на женщину, выдавив из себя улыбку. «Спасибо вам», — проговорила я, еле сдерживаясь, чтобы не процедить эти слова. «Не за что. Если вам удастся найти Арчи, передайте ему, что мы его очень любим, и в наших помыслах не было ничего дурного». В ее голосе печаль. Я погладила Элизабет по плечу, выражая поддержку, которая выходила фальшивой, но лишь для меня. Женщина же посмотрела на меня с благодарностью. «Обязательно. Всего доброго». Я зашагала к выходу, ощущая удушье. Теперь я не чувствую приятного аромата овощного рагу. Перед моими глазами убитые родители и Дженни, и я ощущаю металлический запах их крови. На меня смотрит тот милый парень из фото, но теперь он оскалился и показал мне свои окровавленные руки. Я вышла на крыльцо и жадно вдохнула в себя воздух, тут же выдыхая. Кристиан быстро нагнал меня и накрыл своей ладонью мою спину. Я ощутила прилив жара. Прикосновение Кристиана, его незримая поддержка, отогнали напряжение и обуяли меня спокойствием. «Поехали. Найдем какой-нибудь отель и поселимся. Уедем завтра вечером. Мне нужно отдохнуть». «Рад, что ты признаешь это», — проговорил Кристиан и вытащил из своего кармана ключи от машины.